Среди них может не оказаться нужной детали, и ее надо будет затребовать. Время, которое займет ее доставка, вычитается из общего времени, затраченного на выполнение задания. Все участники готовы. На табло над пятым номером вспыхнул тревожный красный сигнал. Номер пять бегом бросился из зала и быстро вернулся. Зрители добродушно рассмеялись. «Все готовы!» Табло остались темными. «Есть какие-нибудь вопросы?» «По-прежнему ничего». «Можете начинать!» Разумеется, ни один из зрителей не имел возможности непосредственно определить, как продвигается работа у каждого участника. Некоторые представления могли дать только надписи, вспыхивавшие на табло. Впрочем, это не имело ни малейшего значения. Среди зрителей только металлург, окажись он здесь, мог бы разобраться в сущности состязания. Но важно было, кто победит, кто займет второе, кто третье место. Для тех, кто ставил на участников, а этому не могли помешать никакие законы, только это было важно. Все прочее их не интересовало. Джордж следил за состязанием так же жадно, как и остальные, поглядывая то на одного участника, то на другого. Он видел, как вот этот, ловко орудуя каким-то маленьким инструментом, снял крышку со своего микроспектрографа, как тот всматривался в экран аппарата, как спокойно вставлял третий свой брусок сплава в зажим и как четвертый подкручивал верньер, причем настолько осторожно, что, казалось, на мгновение застыл в полной неподвижности. Тревельян, как и все остальные участники, был целиком поглощен своей работой. А как идут его дела, Джордж определить не мог. На табло над 17-м номером вспыхнула надпись «Сдвинутая фокусная пластинка». Зрители бешено зааплодировали. 17-й номер мог быть прав, но мог, конечно, и ошибиться. В этом случае ему пришлось бы позже дать другое заключение, потеряв на этом время. А может быть, он не заметил бы ошибки и не сумел бы сделать анализ, или же, еще хуже, он мог получить совершенно неверные результаты. Неважно, а пока зрители ликовали. Зажглись и другие табло. Джордж не спускал глаз с табло номер 12. Наконец-то оно тоже засветилось. Держатель децентрирован, требуется новый зажим. К Тревельяну подбежал служитель с новой деталью. Если Треф ошибся, это означает бесполезную задержку, а время, потраченное на ожидание детали, не будет вычтено из общего времени. Джордж невольно затаил дыхание. На 17-м табло начали появляться светящиеся буквы результата анализа. Алюминий 41, 26, 49, магний 22, 19, 14, медь 10, 10, 01. И на других табло все чаще вспыхивали цифры. Зрители бесновались. Джордж недоумевал, как участники могли работать в таком бедламе. Потом ему пришло в голову, что, может быть, это даже хорошо. Ведь первоклассный специалист лучше всего работает в напряженной обстановке. На 17-м табло вспыхнула красная рамка, знаменующая окончание работы, и 17-й номер поднялся со своего места. 4-й отстал от него всего лишь на 2 секунды. Затем кончил еще один, еще Тревельян продолжал работать, определяя последние компоненты своего сплава. Он поднялся, когда почти все состязающиеся уже стояли. Последним встал 5-й номер, и публика приветствовала его ироническими возгласами. Однако это был еще не конец. Заключение жюри, естественно, задерживалось. Время, затраченное на всю операцию, имело определенное значение, но не менее важна была точность результатов. И не все задачи были одинаково трудны. Необходимо было учесть множество факторов. Наконец раздался голос диктора. Победителем состязания, выполнившим задание за 4 минуты 12 секунд, правильно определившим неисправности, получившим правильный результат с точностью до 0,7%, является участник под номером 17 Генрих Антон Шмидт из «Остальное потонуло в бешеном реве». Второе место занял 8-й номер.